Почему необходимо осваивать и безмятежность, и проникновение? Почему же недостаточно культивировать только безмятежность или только проникновение, а необходимо культивировать и то, и другое? Сейчас объясню. Например, если зажечь светильник, чтобы посмотреть ночью на фрески, то при наличии двух условий – яркости пламени светильника и недвижимости пламени ветром – живописные образы видны отчетливо. Если же пламя светильника не ярко или, хотя и яркое, его колышет ветер, то образы ясно не видны. Так и при узрении глубинной сути. Если обладаем обеими – мудростью безошибочного понимания смысла реальности и неколебимостью мысли, послушно пребывающей на объекте, то прозреваем реальность ясно. Если же не имеем мудрости понимания бытия, как оно есть, то, хотя и впадаем в владеем недискурсивным самадхи, в котором ум пребывает без отвлечения к стороннему, мы лишены глаза видящего реальность и поэтому не постигаем подлинного состояния бытия. Сколько ни усердствовали бы мы в самадхи, если же мы не владеем устойчивым самадхи, пребыванием ума в однонаправленном сосредоточении, то хотя бы и обладали воззрением, пониманием реальности отсутствия самости, мы ясно не зрим сути бытия, как оно есть, ибо ветер дискурсивных мыслей, налетающий помимо нашей воли, смущает наш ум. Поэтому необходимы оба – безмятежность и проникновение. Как говорится, в средней ступени созерцания, при одном лишь проникновении, без безмятежности, ум йогина отвлекается к объектам, не бывает устойчивым, подобно пламени светильника на ветру. Из-за этого не возникает яркий свет прозрения, поэтому следует одинаково полагаться на то и другое. По той же причине Будда в священной сутре Великой Нирваны сказал: «Шраваки не видят исконной сущности Татхагат, ибо у них преобладает самадхи и недостает мудрости. Бодхисаттвы видят ее, но не ясно, ибо ум у них преобладает мудрость и недостает самадхи. Татхагаты же видят все, поскольку безмятежности проникновения у них равные. Благодаря безмятежности ум перестает возмущаться ветрами дискурсивных мыслей, подобно пламени светильника, недоступного ветру. Благодаря проникновению избавляемся от всех сетей дурных воззрений, и чужаки, то есть иноверцы, уже не могут сбить нас с толку. Как сказано в сутре светила луны, силы безмятежности становятся невозмутимыми, благодаря проникновению становятся подобными горе. Итак, неуклонное, неотступное пребывание мысли на том объекте, на котором она закреплена, это печать безмятежности. А постижение реальности, отсутствие самости, избавление таким образом от воззрения о реальности «я» и от прочих дурных взглядов и уподобления горе, которую не могут поколебать противники, это печать проникновения. Так следует их различать. Пока не осуществлена безмятежность, хотя и исследуем при помощи аналитической мудрости понятие бессамостности, суть отсутствия самости не проясняется, ибо мысль слишком колеблется, как пламя светильника на ветру. Если же анализировать, предварительно осуществив безмятежность, то изъян чрезмерного возмущения мысли устраняется, и общий смысл отсутствия самости становится ясным. Поэтому аспект невозмутимости проницающей мысли возникает из нетронутой рассуждением безмятежности, а аспект постижения бытия, как оно есть, из безмятежности не возникает. Так, например, ясное освещение образов светильником в первую очередь обеспечивается фитилем и пламенем, а не занавесом, защищающим от ветра, и тому подобное. Хотя непоколебимость, устойчивость пламени светильника обеспечивается занавесом и тому подобное. Итак, если применять проницающий анализ при безмятежном равном сосредоточении ума, лишенном неровностей, расплывания и возбужденности, то истинный смысл постигается. Об этом и говорится в подлинном своде Дхармы. Если ум уравновешен, то истина постигается подлинно. И в первой ступени созерцания сказано. Поскольку ум волнуется, как река, лишен основ безмятежности, он не пребывает в сосредоточении. Без ровного сосредоточения ума невозможно подлинно познать истину. И победоносец ведь сказал, истина подлинно познается благодаря ровному сосредоточению. Если осуществляем безмятежность, то избавляемся не только от колебаний мудрости, правильно исследующей бессамостность, но и от изъяна отклонения, мысли от объекта при любом проницающем аналитическом созерцании, непостоянство кармы, ущербности сансары, воспитание любви, сострадания, устремленности к пробуждению и так далее. Вследствие этого ум пребывает на любом объекте, не отвлекаясь к стороннему, что придает мощь всем духовным занятиям. А пока безмятежность не обретена, ум сильно отвлекается от предмета сосредоточения, из-за чего все духовные занятия слабы, как сказано во введении в практику. Тот человек, чей ум блуждает, находится в клыках у клеш. И еще. Хоть бы и долго ты мантра читал, долгие годы аскезы задержался, если при этом умом отклонялся, все бесполезно, так мудрый сказал. Итак, осуществление самадхи, не дискурсивного, не отвлекающегося сосредоточения мысли на одном объекте, необходимо для того, чтобы получить совершенную податливость ума, способность произвольно сосредоточиться на любом благом объекте. При этом мысль, закрепленная на одном объекте, способна долго пребывать на нем, но и отпущенная послушно идет к любому из бесчисленных благих объектов, подобно воде, пущенной по оросительному каналу на плодородное поле. То есть, осуществив безмятежность, необходимо осваивать мудрость, при помощи которой исследует сущность и явление, культивировать щедрость, воздержание, терпение, усердие, веру, разочарованность в сансаре и другие установки, содержащие безмерное благо и избавляющие от безмерного зла. А кто постоянно держит мысль, закрепленную на одном объекте, тот не ведает подлинной цели осуществления безмятежности. И его благое занятие, знаете, не приносит большой пользы. Если таким образом отвергнуть деятельный и воззренческие аспекты проницающего аналитического созерцания, то польза освоения самадхи, однонаправленного сосредоточения мысли, ничтожна. Особенно, если отсутствует средство порождения сильной и несгибаемой убежденности в бессамостности, проникновение в сущность, поддерживаемое после аналитического ее исследования, то неважно, как долго культивировалась безмятежность, имеет место лишь подавление проявлений, ростков клеш, а не искоренение их вплоть до семян. Поэтому нельзя осваивать лишь безмятежность, требуется и проникновение, ведь в средней ступени созерцания говорится. Освоив лишь безмятежность, йогины не избавляются от скверны, а лишь в некоторой степени подавляют клеши. Пока не засияет мудрость, глубинная скверна полностью не уничтожается. Но и в священной сутре истолкование замысла сказано. Медитация подавляет клеши, мудрость полностью уничтожает глубинную скверну. И в священной сутре царя Самадхи. Освоивший это безмятежное Самадхи, однако не избавится от веры в «я», их клеши снова проявляются и ум смущают, как у достигшего Самадхи Удраки. Анализировать бессамостность явлений и созерцать, исследуя ее, Вот что дает нам плод нирвана достижения. Другой причиной не рождается покой. И в корзине бодхисаттв сказано: те, кто не слушает всего учения, корзина бодхисаттв, не слушает священной дисциплины, а довольствуется лишь достижением самадхи, из-за своей гордости впадают в явное высокомерие и вовсе не освобождаются от рождения, старости, болезни, смерти, горя, рыдания, мучения, уныния и смущения. Вовсе не освобождаются от сансары шести уделов. Вовсе не освобождаются от скопища страданий. Об этом Тадхагата сказал. Выслушивание у других достойных наставлений от старости и смерти избавляет. Поэтому желающий, чтобы благодаря избавлению от всей скверны возникло совершенно чистое прозрение, пусть, пребывая в безмятежности, осваивают мудрость. Об этом сказано и в священной сутре «Груда драгоценностей». Соблюдая нравственность, достигают самадхи. Достигнув самадхи, осваивают мудрость. Благодаря мудрости достигают чистейшего прозрения. Благодаря чистейшему прозрению нравственность совершенна. И в священной сутре культивирования благоговения к Махаяне сказано: дети благородной семьи, я не говорил, что при отсутствии мудрости возможны благоговение к великой колеснице бодхисаттв и свершение великой колесницы.